Часть третья. В гостях у смерти. Разверзлись небеса, задымилась твердь, и задрожали стены небесного города. Так пронесся в вышине трубный звук медного рога причастия. И магии оставили бесплодные гадания, и волхвы перестали приносить жертвы на алтарях, и заря на востоке приняла фиолетовый цвет королевского дома, и раскололся мир на две половины, за и против. А Ризенкампф познал беспокойство и понял, что 13-й ландграф меча без имени не свернет дороги. Хроники Локхайма. События тех двух дней врезались мне в память навечно. Сколько раз я рисковал своей шкурой до этого, сколько после, но никогда, никогда я не был так близок к собственной могиле. Это не самые приятные впечатления, но рассказать о них надо в назидание тем, кто тоже вздумает шастать по параллельным мирам. Матвеич не ошибался. Игра велась по всем правилам. Незримое участие Ризенкампфа не сковывало действий, давая меж тем удивительное ощущение детских шалостей под пристальным взглядом строгого родителя. С той лишь разницей, что родительским наказанием обычно не предусматривается гибель ребенка. Здесь же это было обязательным условием. Пришлось внести свои коррективы. До последнего момента я надеялся на заступничество мага-предсказателя. Мне принесли теплой воды умыться, выдали стакан вина и чистую рубашку. Я по-прежнему во что-то верил, даже когда меня со связанными руками в сопровождении почетной стражи вывели к наспех сколоченному эшафоту, я не слишком волновался. Рыночная площадь, на которой высилось данное сооружение, полнилась народом. Все возбужденно галдели и ожесточенно спорили. По отдельным выкрикам я сообразил, что часть народа была убеждена в моей виновности, а часть рьяно доказывала обратное. Причем основным аргументом был тот, что такого грешника Бог попросту не допустил бы на землю. Приятно слышать. Далее постараюсь быть сух и документален. Меня поставили на крепкий табурет, и маленький монах обратился к присутствующим с короткой речью. «Мы собрались здесь, чтобы предать казни величайшего преступника современности, самозванного ландграфа, дерзнувшего своим дурацким мечом пошатнуть сами устои спокойствия и процветания нашей страны». Далее следовал столь длинный список моих злодеяний, что к концу многие уже откровенно зевали. «Мы все скорбим о его заблудшей душе и молим Господа простить ему, как мы ему прощаем». «Это в том смысле, что вы меня отпустите?» — наивно полюбопытствовал я. «Нет», — раздраженно отмахнулся монах. «Это такая дежурная фраза. Вы что, хотите испортить нам церемонию?» «Молчу». Закончив обвинительную речь, церковник сделал знак палачу, но в это время из толпы выбрался крайне раздраженный маркиз де Брас. «Черт подери! Я не допущу скоропалительной казни лорда Скиминока! Еще как-то могу согласиться с его арестом! Не мешает иногда отдохнуть в тюрьме! Она у нас теплая и сухая! Но казнь? Я требую дополнительного расследования и вещественных доказательств!» «Они здесь!» — кротко поклонился монах, и Дебраза окружили шестеро священнослужителей. Когда они закрыли его своими рясами от взглядов горожан, послышался глухой стук, и маленький монах, не меняя елейного тона, объявил: «Достопочтенного маркиза хватил апоплексический удар. Ему дурно. Унесите главу города в его апартаменты, а мы с вами продолжим. Кто-нибудь еще выражает сомнение в компетентности нашего суда?» «Я!» Ракочущая толпа выдвинула вперед бульдозера. «Все, что здесь было сказано в обвинении моему господину, грязная ложь!» Но он сам признался. «Выдумки!» – презрительно бросил Жан, даже не глядя в протокол допроса. «Здесь его подпись!» «Подделка?» «Ну так мы спросим у него самого!» «Лорд Скиминог, вы признаете себя виновным в вышеперечисленных преступлениях? И ваша ли подпись стоит здесь?» «Брехня!» – громко ответил я. «Что?» «Все брехня! Ничего я не говорил, никаких бумаг не подписывал и страдаю безвинно из-за интриг и зависти!» «Он лжет!» – возопил маленький монах, а Жан грозно спросил народ. «Кому вы больше верите? Склочному монаху или благородному ландграфу меча без имени?» «Это было что-то!» Толпа гудела, разделившись на три группы. Первая орала «казнить его, он не нашенский». Вторая тузила первую и вопила «а он нам нравится». Третья, самая большая, без устали скандировала «свободу Скиминоку». Но вот когда один из рослых монахов заехал бульдозеру табуреткой в висок и мой оруженосец рухнул, возмущенно взревела уже вся площадь. «Спокойствие, братья!» – надрывался ведущий этого мероприятия. «Вот сейчас быстренько повесим и по домам, и всем хорошо, и все забудется. Ваше последнее желание, ландграф?» «Спаренный пулемет!» На меня накинули веревку, а приехавшая с церковниками стража оттеснила народ. «Что, Матвеич не приходил?» – мельком спросил я у палача. «Нет, он еще не просыпался после вчерашнего», — сочувственно ответил тот. Я пристально вгляделся в небеса, пытаясь отыскать в облаках несущуюся на метле черноволосую девчонку. Увы, на этот раз чудес не ожидалось. Священники давали последние наставления палачу, когда в отработанную программу вломились нежданные персонажи. Рыночная площадь находилась на перекрестке четырех дорог. Сначала с юга заклубилась пыль, застучали копыта, и отряд всадников общим числом около 50, расталкивая толпу, двинулся к эшафоту. Подъехав вплотную, их предводитель снял шлем, и на солнце тускло сверкнули соломенные волосы принца Раюмсдаля. «Елы-палы, кого я вижу?» «Ага! Ты все-таки попался, нечестивая скотина! Как долго я тебя искал! Но судьба благосклонна! Мы встретились, ландграф! Эй, там! Уберите палача! Я хочу сам отрубить эту свиную голову!» Народ угрюмо молчал. Чувствовалось, что принца здесь знают и ненавидят. Однако прежде, чем испуганные монахи с улыбочками отошли в стороны, с севера показался другой отряд, и первым, кто пробился к виселице, была незабвенная принцесса Леона. «Скиминочек! Сладкий мой мужчинка!» В эту минуту я впервые испытал к ней искреннюю симпатию. Толпа замерла. Случилось непредвиденное. Столкнулись интересы двух противоборствующих сторон. Нашла коса на камень. Сын могущественного колдуна Резенкамфа и дочь славного государя Плимутрока встали друг против друга, уперев руки в бока. Ох и парочка, скажу я вам, это надо было видеть. «Пошла прочь, коронованная дура! Этот самозванец оскорбил моего отца и меня лично! Он сдохнет здесь же, как подзаборная крыса!» «Попробуй только тронуть моего усатенького котика своими грязными лапами! Уйди в туман, или я так врежу тебе по уху, что его не отклеит уже ни один чернокнижник!» «Что? Ты посмеешь противиться воле Резенкамфа? Да мой папочка одним движением мизинца сотрет в порошок этот город!» «Вот и беги к нему жаловаться, трус несчастный! Любовь не ведает страха, и я отдам все королевство за одну улыбку моего ландграфчика!» При этом Леона одарила меня таким взглядом, что я едва не задохнулся без помощи петли. «Жалкая тварь! Продажная девка! гулящая кошка. Мы позабавимся с твоим любовником, а потом я отдам тебя воинам. Ну, тут он явно перебрал. Между мной и принцессой ничего такого не было, ей-богу. Лорд Стеминог! Раздался знакомый голос. Из западной стороны к эшафоту вылетел отряд рыцарей, участников турнира под предводительством знаменитого повара. Восседающая рядом с ним Лия спрыгнула с коня и рванулась ко мне. Вы живы, слава богу! Я так боялась опоздать! Эй, придурок! Это уже палачу. Быстро развяжи милорда и не доводи меня до греха! С утра нервы на пределе, грублю всем подряд! Как только вас увели на допрос, я сразу же бросилась за помощью. Сэр Чарльз и другие рыцари повернули лошади, и вот мы здесь. Господи, как я переволновалась. Мы помним о своем обете и клятве дружбы, широко улыбнулся повар, демонстративно вытаскивая боевой топор. Ваши враги — это наши враги. Эй, прежде чем вы повесите лорда Скиминока, вам придется пройти по моему бездыханному телу. Нападайте и посмотрим, много ли таких счастливчиков, что сумеют сделать из меня мостовую. Остальные рыцари склонили головы в знак полного согласия и молча обнажили оружие. Палач торопливо распутывал узлы. Он явно обрадовался исходу спора. Все присутствующие на какое-то время опешили. И лишь когда с меня упали последние веревки, принц Райунсдаль истошно завопил. «Что вы стоите, идиоты? Убейте его!» Непоколебимая Леона выпрямилась во весь свой баскетбольный рост и взревела. «Именем короля Плимутрока не трогайте моего ландграфчика!» Склочный Райунсдаль с размаху закатил ей пощечину. Принцесса рухнула, как срубленное дерево, издав такой же стук. Площадь замерла. Ах, Леона, Леона. Да, я не любил ее. В отдельных случаях даже пугался. Да, она капризная, взбалмошная, недалекая особа. Не ангел. Все мы далеки от совершенства. Но он... Он-то кто такой, чтобы распускать руки? Я почувствовал, как волна необузданной ярости душит горло. Лия сунула что-то в мои ищущие руки, и пальцы радостно сомкнулись на знакомой рукояти. Мой меч. Меч без имени. «Порешу, гада!» Я спрыгнул с эшафота. «Что началось?» Сэр Чарльз Ли взмахнул рукой, и 9 рыцарей бросились на отряд принца. К ним присоединились 20 стражников принцессы. Толпы народа в праведном гневе разобрали по доскам помост и включились в общую месиловку. Драка велась с размахом от всего сердца. Энтузиазм горожан с успехом компенсировал недостаток вооружений. В сущности, огреть противника по шлему рыцарской булавой или бревном от виселицы разница невелика. Для схлопотавшего особенно. Ну, тут уж мы все позабавились от души. Одно обидно, когда наконец с супостатами было покончено, никто не смог отыскать принца Раймсдаля. Эта высокородная сволочь умудрилась смыться. Жаль, искренне жаль, и не мне одному. А вообще-то хорошо все то, что хорошо кончается. Жителям Вошнахауза так понравился этот незабываемый день, что его объявили всенародным праздником. И впоследствии раз в году здесь устраивали театрализованное представление шоу «Казнь лорда Скиминока и его чудесное избавление». Шились костюмы, на конкурсной основе шел выбор актеров на главные роли, загодя набиралась массовка, и во имя победы добра над злом принцы, конечно, ловили, хотя на самом деле, как вы знаете, ему все же удалось удрать. Бульдозер отделался ссадиной на виске, Дебра с шишкой на затылке, куда его стукнули, чтобы не мешал церемонии. Монахов гнали из города пинками, причем занимались этим лично местные священники, которые, кстати, лихо повеселились в час всенародного мордобоя. Я был бы почти счастлив, если бы не одна проблема. Леона ломилась ко мне в спальню, и нам пришлось срочно разработать коварный план моего бегства. Для этой цели маркиз выпустил из тюрьмы 4 отъявленных уголовников и поклялся подарить им жизнь, если они сумеют сбежать от принцессы. Те радостно согласились, хотя задачка была не из легких. Доблестный Дебрас отправился к Леоне и с самой скорбной миной сообщил, что лорда Скиминока похитили. Взбеленившаяся принцесса влетела в нашу комнату и пронзительно заверещала. «Где мой котик? Я тут всех поубиваю! Как вы могли позволить ему похититься?» «О, госпожа наша! Я умоляю вас, спасите моего господина! Он так добр, доверчив, беззащитен! Мы не уберегли его и теперь всю жизнь проведем в монастыре, пытаясь замолить этот страшный грех!» Театрально заламывая руки и закатывая глаза с риском окосеть, простонала Лия. «Да, миледи Леона!» – поддакнул Жан для пущего эффекта, успешно изображая труса, спрятавшегося под табуреткой. Чтобы это представить, вообразите себе бегемота, прикрывающегося тазиком. «Нам нет прощения ни на земле, ни на небесах. Только вы способны ему помочь, и только из ваших рук он примет помощь». «Вы это серьезно?» «Еще бы! Больше он никому не позволит себя спасти. Милорд такой принципиальный». А я все это время прятался в шкафу в той же комнате. Вскоре во дворе раздался гром командирского голоса единственной и неповторимой дочери короля Плимутрока. Отряд принцессы Леоны спешно выехал на поиски лорда Скиминока. «Живем! На какое-то время мы в безопасности. Можно вздохнуть посвободнее».